то граждане принимали их с честью, от всего сердца. Но эти князья не могли ходить с псковичами на немцев или отсиживаться в осаде от них. Так были во Пскове, по необходимости, на короткое время, князья Дмитрий Александрович и Юрий Данилович. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 184. Не видя помощи от русских князей, псковитяне принуждены были посылать за литовскими. В 1322 году немцы во время мира перебили псковских купцов на озере и рыболовов на реке Нарове, опустошили часть псковской волости. Псковичи послали в Литву за князем Давыдом, пошли с ним на Нарову и опустошили землю до самого Ревеля. В марте 1323 года пришли немцы под Псков со всею силою, стояли у города 3 дня и ушли с позором, но в мае явились опять, загородившись в силе тяжкой без Бога. Пришли на кораблях, в лодках и на конях, со стенобитными машинами, подвижными городками и многим замышлением. На первом приступе убили посадника. Стояли у города 18 дней. Били стены машинами, придвигали городки, приставляли лестницы. В это время много гонцов гоняло из Пскова к великому князю Юрию Даниловичу и к Новгороду со многою печалью и тугою, потому что очень тяжко было в то время Пскову, как вдруг явился из Литвы князь Давыд с дружиною, ударил вместе с псковичами на немцев, прогнал их за реку Великую, машины отнял, городки зажег, и побежали немцы со стыдом. А князь Великий Юрий и новгородцы не помогли, прибавляет псковский летописец. Литовцы в 1323 году напали на страну по реке Ловоти, но были прогнаны новгородцами. Мы видели волнение среди карел, видели и прежде восстание финских племен в Двинской области против новгородцев. В 1323 году началась у последних вражда с устюжанами, которые перехватили новгородцев, ходивших на Югру, и ограбили их. Задвинские дани и торговли были главным источником богатства для новгородцев, и потому они не могли оставить этого дела без внимания. В следующем же году с князем Юрием Даниловичем они пошли в Заволочье и взяли Устюг на щит. Когда они были на Двине, то князья устюжские прислали к Юрию и новгородцам просить мира и заключили его на старинных условиях. В чем состояли эти старинные условия, мы не знаем. Знаем только то, что еще в 1220 году великий князь Юрий Всеволодович, собирая войско на болгар, велел ростовскому князю взять также и полки устюжские. Из этого известия можно только заключить о зависимости Устюга от ростовских князей. Таковы были отношения Северной Руси к соседним народам в первую половину борьбы между Тверью и Москвою до смерти Дмитрия Тверского и Юрия Московского. Дмитрию наследовал, как мы видели, брат его Александр Михайлович с ярлыком и на великое княжение. Юрию также брат Иоанн Данилович Калита, остальные братья которого Александр, Афанасий, Борис умерли еще при жизни Юрьевой. Калита, следовательно, княжил один в Московской волости. Как видно, он управлял Москвою гораздо прежде смерти Юрия, когда последний находился то в Орде, то в Новгороде. Иначе он не имел бы времени сблизиться с митрополитом Петром, ибо Юрий убит в 1325 году, а митрополит Петр умер в 1326. Еще в 1299 году митрополит Максим оставил опустошенный Киев, где не мог найти безопасности, и переехал на жительство во Владимир. Последний город был столицей великих или сильнейших князей только по имени, ибо каждый из них жил в своем наследственном городе. Однако пребывание митрополита во Владимире при тогдашнем значении и деятельности духовенства сообщало этому городу вид столицы более, чем предание и обычай. После этого ясно, как важно было для какого-нибудь города, стремившегося к первенству, чтобы митрополит утвердил в нем свое пребывание. Это необходимо давало ему вид столицы всея Руси, ибо единство последней поддерживалось в это время единым митрополитом. Мало того, способствовало его возрастанию и обогащению, ибо в него со всех сторон стекались лица, имевшие нужду до митрополита, как в средоточие церковного управления. Наконец, митрополит должен был действовать постоянно в пользу того князя, в городе которого имел пребывание. Калита умел приобрести расположение митрополита Петра, так что этот святитель живал в Москве больше, чем в других местах, умер и погребен в ней. Гроб святого мужа был для Москвы так же драгоценен, как и пребывание живого святителя. Выбор Петра оказался внушением Божиим, и новый митрополит Феогност уже не хотел оставить гроба и дома чудотворцева. Петр, увещевая Калиту построить в Москве каменную церковь Богоматери, говорил: «Если меня, сын, послушаешься, храм Пречистой Богородицы построишь и меня упокоишь в своем городе, то и сам прославишься больше других князей, и сыновья, и внуки твои, и город этот славен будет, святители станут в нем жить, и подчинит он себе все остальные города». Другие князья хорошо видели важные последствия этого явления и сердились, но помочь было уже нельзя. Но в то время как московский князь утверждением у себя митрополичьего престола приобретал такие важные выгоды, Александр Тверской необдуманным поступком погубил себя и все княжество свое. В 1327 году приехал в Тверь ханский посол именем Шевкал Чолхан или Щелкан, как его называют наши летописи, двоюродный брат узбека, и по обыкновению всех послов татарских позволял себе и людям своим всякого рода насилия.